Ах, простите, сэр. Я и не знал, что вас интересуют бестселлеры. Вот самый новейший. Безусловно, это произведение самое ходкое в мире. «Звезды сверкают днем». 2600 страниц. И цена всего лишь $11. Это подлинный шедевр, в котором отображена какая-то история. Вероятно, история Америки во времена золотой лихорадки. Кто ее написал? Лоретта Плиц, молодая супруга одного из нефтяных колей и бывшая королева красоты. Взгляните, вот она на последней странице обложки. Она действительно хороша. Разрешите, я вам пришлю эту книгу? Но бестселлеры мы не продаем в рассрочку. Не трудитесь. Или, может быть, вас привлечет эта подлинно сенсационная книга «Величайший в мире преступник»? Ее автор, лучший писатель мира, Винсент Дуррелл. Это лучший писатель Америки? Больше. Я же сказал вам, лучший писатель мира. Ну, а что же тогда Стейнбек, Фолкнер, Хемингуэй? Судя по фамилиям, это какие-нибудь европейские болтуны, книги которых не стоит переводить на американский язык. Людей не интересует психологическая софистика. Их привлекает живая действительность, убийство и любовь. А что вы скажете об этой великолепной книге «Всемирная история в кармане»? 90 страниц, при этом обилие иллюстраций. Цена только 35 центов. И если книга не удовлетворит вас, вы сможете получить свои деньги обратно. А это история мировой литературы. Сюда входят, между прочим, и некоторые европейские писатели, а также широко представлены все крупнейшие лирики Южной Кореи. Это маленькая книжечка, но ее содержание колоссально. 32 страницы, только 15 центов. «Довольно!» — закричал Джерри. «Имеется также Библия в новом переводе». Текст прямо-таки великолепный. Вы что, не слышите? Меня нисколько не интересуют ваши выжатые издания, ваши литературные брикеты. Что значит «выжатые»? Это преступление сокращать до нескольких страниц лучшие жемчужины мировой литературы. Но тогда-то они и становятся настоящими жемчужинами. Ведь наша задача — улучшить произведения, в которых одна беда — обилие слов. Вы что же, не любите исправленных изданий? Да, не люблю. Так вы хотите критиковать мой вкус? Да. В таком случае вы оскорбляете не только меня, но и всю Америку. Ни один разумный человек не станет читать божественную комедию Данте в полном издании, если может получить ее в виде брошюрки на 10 страницах. Современному человеку приходится читать так много, что у него нет времени на болтливых классиков, тем более, что теперь чуть ли не каждый день появляются новые блестящие бестселлеры. Чтобы сдержать свое негодование, Джерри закурил сигарету. «Любезнейший», — сказал он, стиснув зубы, — «забирайте ваши книги и скорей уходите». Доблестный рыцарь литературного прогресса удивился. «Вы и в самом деле ничего не купите?» «Нет. И даже в рассрочку. Ведь у нас чудесные условия выплаты. Довольно, довольно. Убирайтесь к черту!» Исаак Риверс вышел из кухни в фартуке с большим кухонным ножом в руке. Он мог не говорить ничего, настолько красноречив был его взгляд. Широкоплечий атлет-книгоноша собрал свои жемчужины и брикеты и поспешно ретировался. Но прежде чем захлопнуть дверь, он еще крикнул: «Болваны! Тупорылые свиньи!» Когда дверь защелкнулась, Исаак сказал Джерри сукоризной: Ведь у тебя же молоток.